А вот это вам для питья». Он протянул ей плоскую круглую жестяную банку и положил ее палец на пробитое им в крышке отверстие. «Консервированное молоко», — сказал он, — «немецкое, и притом очень хорошее». Она пила жадно, долго и с трудом оторвалась от банки. «Похоже, это корабельный провиант», — высказал догадку Бриль. «Но фонарик — это большая помощь. Я пойду посмотрю, нет ли там запасных батареек. Элементы уже на исходе». Поиски продолжались довольно долго. Маргарита увидела, как погас свет, ее бодрость уменьшилась, но скоро вспыхнул новый свет, более яркий, чем прежде. Бриль пролез назад, спрыгнул и протянул что-то тяжелое. «Запасной фонарь. Там их очень много, и батарей хватит на целый месяц». Он постучал каким-то предметом, вроде палки, о скалу. Послышался металлический звук. «Специальный ящичный лом», — заявил он торжествующим голосом. «И очень полезное орудие. Ой, я очень хотел бы знать, где они хранят свои ружья и револьверы». Теперь проводить исследования было значительно легче. Фонарики им были нужнее, чем когда-либо, поскольку через несколько ярдов тоннель круто поворачивал направо, и почва была крайне неровная. Бриль фонарем указывал дорогу. Она снова поворачивала налево, и ему бросилось в глаза, что стены были совершенно гладкие. «Работа воды», — сказал он. «Раньше здесь была подземная река». Галерея изгибалась туда и сюда, поднималась, опускалась, сделала изгиб в форме головной шпильки, описала почти полную кривую и, по-видимому, не имела выхода. Бриль прошел вперед, освещая пол. Она увидела, как он остановился, нагнулся и поднял что-то с земли. «Черт побери, как эта штука сюда попала?» На его ладони блестел серебряный флорин с поврежденными краями. «Кто-то здесь был», — начал он. И вдруг Маргарита вскрикнула. «Это монета мистера Ридера!» Она рассказала ему о происшествии у колодца и о том, как мистер Ридер бросил в него монету, чтобы измерить глубину. Бриль направил свет наверх. «Основательный массив». Он стал водить фонариком, пока не увидел большое круглое отверстие. «Вот колодец, который никогда не был колодцем», — сказал он с раздражением. Он осветил верх, там, прикрепленные горизонтально к стене шахты, блестели стальные штанги. «Приспособление для подъема», — медленно произнес он. «Знали вы об этом?» Он встал на цыпочки и поднял руку. До самой нижней перекладины не хватало ярда. Тогда он принялся искать большие камни, которые он мог бы положить друг на друга и, встав на них, достать штангу. Но он нашел лишь маленькие непригодные. Тут Бриль вспомнил про ящичный лом. На его конце был крючок. Протянув его наверх, он подпрыгнул, промахнулся. Вторым прыжком ему удалось захватить штангу, но лом выскользнул из руки и повис в воздухе. Новый прыжок изо всех сил. Лом был снова схвачен. Бриль крепко сжал его и с нечеловеческим напряжением сил стал подниматься, пока не ухватился за штангу. Сделав еще несколько усилий, он встал на нее ногами. «Как вы думаете, хватит у вас сил карабкаться дальше, если я вас втащу сюда?» Она покачала головой. «Боюсь, что нет. Поднимайтесь один, я подожду». «Но только уходите из шахты», — посоветовал он. «Упасть я, конечно, не упаду, но, вероятно, будут падать камни». Вскоре Маргарита убедилась, что он был прав. Пока сыщик лез, не переставая, сыпались земля и камни. Время от времени он останавливался, чтобы передохнуть. Один раз он что-то крикнул, но она не могла разобрать его слов. Вероятно, это было предостережение, ибо через несколько мгновений обломок величиной из головы взрослого человека упал и разлетелся вдребезги. Временами Маргарита осторожно взглядывала наверх. Свет фонарика становился все слабее и слабее. В одиночестве она стала нервничать. и, чтобы успокоиться, засветила свой фонарик.